уборщик, слуга. А не может быть так, что это именно он рассказал стеклодувам об очках Винары? Ректор кивнул. Вполне может быть. Был слугой, что-то увидел, что-то услышал, а приехав сюда, решил сам отправиться в земли, приготовив набор стекол побольше. Только что это меняет. В экспедиции студентами будет командовать преподаватель, а ты вообще всеми. Захочешь, дашь им очки, не захочешь, будут сидеть в лагере и мусор перебирать. Хотя, нет, очки дай им обязательно, если сами сможете что-то увидеть. У них все-таки способности, а очки надо проверить на как можно большем количестве магов. Использовать их в качестве подопытных. Мы и так там почти смертники, но хотя бы идем добровольно. А еще и за смерть студентов отвечать, пока готовы только предварительные списки, но, думаю, никто не откажется ехать. Это будет их осознанное решение как магов. К парню не лезь, но присматривай одним глазом. Ректор снова улыбнулся. Будем считать, что одна странность у твоей экспедиции тоже есть, и это к удаче. И подумай, может, все-таки взять еще и отряд гвардии. Я поговорю с кем надо. Магистр невольно улыбнулся. Так там дело, похоже, было в командире, а не в самой гвардии. А я попрошу, чтобы и командир обязательно была необычной, и покрасивее, чтобы в дороге скучно не было. Ну, тогда я согласен. Ага, вон как глаза-то заблестели, улыбнулся ректор. Иди отчет пиши, Кобелина. Улыбающийся магистр поклонился. Еще через пару недель. Странный приказ. Молодая женщина замерла по стойке смирно, а женщина за столом откинулась на спинку кресла. «У меня для тебя несколько необычное задание, Листера», — негромко сказала сидевшая за столом. «Возможно, ты уже знаешь, что Академия магии решила отправить летом экспедицию в мертвые земли. Слухи о первых успехах экспедиции Астерийской Академии некоторым вскружили голову, и теперь наши маги считают, что с очками Винары они смогут найти безопасный путь в земли. Пусть играются». Поголовье смелых дураков уже пора сокращать. Но неожиданно ко мне обратились с двумя странными просьбами, которые оказались связаны между собой. Первая просьба – отправить с экспедицией группу практикантов-первокурсников, а вторая – отправить еще и отряд гвардии. Молодая женщина стояла неподвижно, но удивленный взгляд был весьма красноречив. Сидевшая за столом женщина только вздохнула. «Да, я тоже была удивлена», когда мне предоставили весьма странные объяснения, в которых больше суеверий, веры в нечто непонятное, чем точного расчета. Началось с того, что одна из девочек Алтеры притащила к себе домой парня. У них ничего не получилось, но девочка не захотела терять парня, прицепила ему маячок, который используется в их службе, но через несколько кварталов маячок исчез. Стали разбираться, и вскоре обнаружились некоторые странности. Парень оказался первокурсником нашей академии, очень перспективным магом, дар которого может угаснуть. По некоторым причинам было решено отправить его и группу других студентов на практику с экспедицией в мертвые земли, а потом и ректор пришел с просьбой отправить с экспедицией отряд гвардии. И пожелание было, чтобы командиром была странная женщина. На этот раз молодая женщина не сдержалась. «Мам, ну сколько можно попрекать меня той историей?» «Сколько нужно?» – улыбнулась женщина за столом. «Ну и ладно», – молодая женщина сделала вид, что обиделась, «а поподробнее можно?» «Мне что, нужно тащиться в такую даль только для того, чтобы охранять студентов? Или только этого парня? Если он такой ценный, почему его не оставили в академии? Потому что ближайшие месяцы он вообще не должен думать об учебе. Подальше от академии, только отдых и свежий воздух. Так может, запереть его в каком-нибудь замке?» Алтера старается побольше узнать о парне, и экспедиция – самый удобный вариант для нее. А почему обязательно гвардия? Почему? Женщина задумалась. По данным разведки, руководитель астерийской экспедиции по каким-то своим причинам свел вместе капитана гвардии и могиню, до этого служившую в приграничной крепости, а в итоге могиня придумала очки, через которые можно увидеть некие пятна земель. Потом они вдвоем съездили в земли и привезли полные сумки золота и артефактов. А вместе с ними ездили еще две гвардейки и слуга, тот самый парень, которому пророчит большое будущее. На лице девушки полное недоумение. И только из-за этого хотят отправить гвардию? Глупость какая-то. Да, согласно кивнула женщина, выглядит как полная чушь, но сейчас, когда после нескольких столетий бесплодных попыток проникнуть в земли появилась маленькая надежда сделать это, даже маги становятся суеверными. Если было сделано так-то и так-то, и получился хороший результат, они обязательно постараются повторить все условия, как бы странно это ни выглядело. Поэтому гвардия, поэтому парень, который так удачно оказался у нас. А Магиня? Не волнуйся, Магиня уже есть, улыбнулась женщина. И нам втроем придется ехать в земли? Нет. Излишне резко прозвучало в ответ. Я уступила, чтобы соблюсти некоторые формальные признаки удачной экспедиции, хотя они, скорее всего, ничего не значат. Ты же нужна мне как наблюдатель и мой личный представитель в этой странной истории, состоящей из сплошных домыслов и фантазий. Никаких походов в земли, ты все время находишься за спинами магов и не рискуешь. Так в чем моя главная задача? Обычный поход, сопровождение и охрана важной особы. И кто у нас эта важная особа? А вот не скажу, вдруг улыбнулась женщина, один из студентов, и этого достаточно. Маги в особой защите не нуждаются, а за студентами нужно присматривать за всеми. Заодно можешь попробовать найти этого парня сама. Только сразу предупреждаю, он самый обычный и ничем от других не отличается. С магами понятно, гвардия всегда за их спинами. А как со студентами? Они ведь тоже полезут в земли, даже если это будут запрещать. Нам следовать за ними или выпороть плетьми за дурость? Женщина задумалась, и на лице появилось жесткое выражение. Они все – будущие маги, и сами выбирают свою судьбу. Если хоть что-то из того, что рассказывают про парня, окажется правдой, он выживет. А если нет, будет еще одна экспедиция, сгинувшая в землях. В сами земли даже не суйся. Там может угрожать только магия, и вы со всеми своими защитными артефактами будете не полезнее старого ботинка. Даже туда, где маги все проверят. Эх, вздохнула женщина, сколько уже было таких проверенных мест. В лучшем случае, тела смогли вернуть и похоронить. Ты же сама сказала, что астерийская экспедиция была успешной. Успешной в том смысле, что они вошли в земли, обнаружили некое пятно и начали его исследовать. Осмелев, сунулись дальше, и половина там и осталась. Остальные хотя бы смогли вернуться. Что будет с нашей экспедицией, никто не знает, одни надежды. И да, подбери человек 20. Бои не предвидится, так что можешь набрать тех, кто застоялся в городе. Поход, боевые маги, которые будут не прочь отдохнуть в женском обществе. Плюс студенты, плюс возницы повозок. Пусть девочки развлекутся. Можно взять магиню моей сотни? Зачем? Там и так магов будет более чем достаточно. Ну, она тоже будет не прочь поучаствовать в экспедиции, посмотреть на земли. А еще она подружка, а еще, ну мам, не мамкой. Приказ ясен? Да, ваше высочество. Тогда иди, готовься. Я в шоке. Жизнь текла по накатанной, и никаких неприятностей я не ждал. Да и откуда им взяться? По знаниям я с местными почти выровнялся, и теперь учеба шла без напряга. Как обычно, не запускай, и будет тебе счастье. Безопасники не приходили, и я совсем успокоился. Герда по-прежнему внимательно смотрела за мной и всем, что я делал, но больше никак себя не проявляла. Через пару недель уже начнутся экзамены, а я так и не решил, что мне делать, заваливать экзамены или все-таки сдать. В принципе, при таком состоянии дел можно и дальше учиться, ко мне не лезут, я никого не трогаю. Могут не допустить до экзаменов из-за малого резерва, но мне достаточно полчаса помедитировать, и резерв восстановится до моего половинного уровня. Это если я решу все-таки сдавать. А еще я не знаю, что делать летом. Не, все понятно, каникулы и все такое прочее, но у нас должна быть первая практика, а мы до сих пор не знаем, кто и где будет ее проходить. Если начнется пораньше и можно будет сдать ее побыстрее, то можно и в земли прогуляться, посмотреть, как там и что. Это если за мной следить не будут. Но тогда можно оттянуться здесь, в столице. Снять жилье где-нибудь в центре, гулять, смотреть по сторонам. Можно даже по стране попутешествовать, на местные достопримечательности посмотреть. Кстати, здесь даже экскурсии в королевский замок устраивают. У королевы, говорят, есть целые галереи картин и скульптур, и туда за денежку можно сходить полюбоваться. Этакий местный Эрмитаж. А можно куда-нибудь в деревню уехать поближе к речке. Купание, рыбалка, грибочки, ягодки. Уж на отпуск я себе точно заработал. Лекция уже заканчивалась, и вдруг дверь открылась, пропуская нашу деканшу. Пошепталась о чем-то с лектором, потом встала у кафедры. Так, внимание, начало деканша. Мы немного затянули с распределением на практику, так что слушайте внимательно. Буду зачитывать весь поток сразу. Деканша стала называть студентов, группы, где, у кого и когда начнется практика, и по рядам ветерочком загуляли шепотки. Я тоже сидел, слушал, ожидая свое имя, но его все не было. Ну почти понятно, сначала выкликали отличников и хорошие места для практики, потом все ниже, ниже. Меня, как троечника, похоже, запихнут в самую задницу. Татила, хотя у него оценки были чуть получше, тоже почему-то не называли. Он-то чем провинился? Закончив зачитывать имена, деканша отложила бумаги в сторону. И последнее. Наверное, вы уже знаете, что Академия отправляет экспедицию для исследования мертвых земель. На этот раз маги будут использовать очки Винары, которые очень помогли экспедиции Астерийской Академии, и мы тоже рассчитываем на удачное завершение. Ожидается, что будут и находки, поэтому господин ректор решил отправить с экспедицией группу практикантов с вашего потока. Поедут Лигас, Мернит, Торнадо, Тател и Жаклин, и гробовая тишина в аудитории, и все не сводят взглядов с деканши, ожидая объяснений. Так ошлянула, прочищая горло, и совсем другим тоном продолжила. Я понимаю, что это звучит невероятно, но студенты, действительно, поедут в экспедицию к мертвым землям. Реальная экспедиция, реальная работа. Мы надеемся на открытие и находки, и студенты смогут принять в исследованиях посильное участие. Да, это может оказаться опасным и даже смертельным, но это и есть настоящая работа мага. Поэтому у названных время до завтрашнего вечера, подумать и решить, готовы ли вы к такому. К вечеру жду вашего решения. Если кто-то откажется, мы направим его на практику в одну из мастерских. Для тех, кто решит ехать, сообщаю, экспедиция отправится через неделю, так что заканчивайте свои дела и готовьте походную одежду и снаряжение, которое посчитаете нужным. А экзамены? Раздалось откуда-то снизу. Экзамены переносятся, тут же ответила деканша, студенты сдадут их осенью, когда вернутся. Разумеется, если кто-то захочет сдать заранее, я буду не против и договорюсь с преподавателями. И снова голос снизу. Так мы одни, сами поедем? Деканша улыбнулась. Разумеется, нет. Руководителем практики с вами поедет госпожа Герда. Она будет отвечать и за вашу безопасность, и за организацию работ. Со всеми вопросами будете обращаться к ней. По рядам снова загуляли шепотки, но я уже не обращал на них внимания. Шоковое состояние, которое очень слабо можно было передать двумя словами, полный ПЦ. Уж я-то прекрасно знаю, чем могут закончиться прогулки рядом с мертвыми землями, и отправка туда студентов выглядит дикостью. Не знаю, на что рассчитывают маги, но студенты рядом с землями – это глупость, дурость и преступная халатность. И нехорошая мысль, что это все из-за меня. Почему? Потому что остальные четверо – сопляки, и только я один могу что-то сделать в землях. Но кто и каким образом связал мое имя и мертвые земли? И зачем? Да, я был в Астерийской экспедиции, но я был там только слугой, а в сами земли ходил по указке и под руководством Винары. Формально так и было, и я буду стоять на этом до конца, даже если нож к горлу приставит. Кстати, я ведь могу именно на этом основании отказаться от поездки, ведь у местных даже есть поговорка, что из земель можно вернуться только один раз. Приду к деканше, объясню, и никто не посмеет тянуть меня туда силком. Только как бы от моего рассказа хуже не стало, ведь сразу начнутся вопросы, а что ты там делал, что видел и что вокруг говорили. Еще и настаивать станут, чтобы съездил, посмотрел опытным взглядом. Зачем мне привлекать к себе внимание? Опять же, а надо ли мне отказываться? Конечно, если смогу вернуться из этой экспедиции, знающие обо мне люди могут заинтересоваться еще больше, но я ведь могу в сами земли и не ходить. Можно ведь приехать, путаться под ногами, показывая, что я здесь, а в сами земли не ходить, ведь в любой момент можно сослаться на местную примету. Опять же, с нами Герда поедет, и если она также не будет сводить с меня взгляда, любой мой шаг можно будет записать мне в минус. С другой стороны, что я выиграю, оставшись здесь? Месяц работы в каких-нибудь мастерских, а оставшихся месяца полутора мне не хватит, чтобы съездить в земли в одиночку. И что, зато живой, здоровый, отдохнувший, и дико скучающий как раз по землям. Самому не верится, но скучаю. По тому ощущению свободы, собственной силы и могущества, которые испытал там. К тому же, я все-таки кое-чему научился в академии, и было бы интересно попробовать новые навыки в реальной обстановке. Так что, ехать, поглядеть хоть одним глазком, ага, а за мной двумя глазами будет приглядывать Герда. Кстати, если откажусь, она тоже останется или ко мне приставит другую наблюдающую, и почему, все-таки, меня отправляют к землям? Кто и что хочет узнать? Я ведь никому и ничего не обещал, ни разу не упомянул земли, кроме того разговора с этой, как ее, Алтерой. Да и там она сама спросила, я только подтвердил. Тогда что, это ее идея? Чего она хочет этим добиться и что узнать? Черт, бессмысленные вопросы без ответов пошли по новому кругу. Что я выиграю и что потеряю? Кто придумал отправить студентов? Будет ли возможность свалить пораньше в каком-нибудь городке, а самому вернуться и погулять там в одиночку? Черт, черт, черт, и хочется, и колется, и чувствую какую-то подставу. Что же делать? Глянул на Татила и удивился его горделивой позе. Что, уже решил? На всякий случай спросил я, уже зная ответ. Конечно, небрежно бросил Тател, когда еще у нас будет возможность съездить в мертвые земли с хорошей компанией. А если еще и что-нибудь найдем? Я слышал, что за хорошие артефакты, найденные лично тобой, королевская казна платит очень приличные деньги. Мы можем не вернуться, напомнил я. Можем, легко согласился Тател, а еще за последнюю неделю погибли двое старшекурсников, перемудривших с новыми заклинаниями. Зато нам могут даже памятники поставить, как исследователи мертвых земель. Ага, хмыкнул я, и табличка снизу. Двум идиотам, полезшим куда не следует. Тател заулыбался. Но памятник-то все-таки будет. А что мы получим здесь? Жизнь, напомнил я, и это очень-очень много. Это если знать, сколько проживешь и как умрешь. А может получиться и так, что выйдем мы за ворота, а нас лошадь легнет или сам споткнешься, упадешь и голову разобьешь, и никакой поездки не будет. Так что нечего думать о том, чего мы знать не можем. Я предпочитаю просто жить. Сам-то что решил, не знаю, вздохнул я. Надо подумать. Ага, как обычно, с одной стороны, с другой стороны, усмехнулся Тател, уже знавший некоторые мои слова, а потом вспомнишь что-то еще, и сделаешь совсем третье. И так может быть, не стал спорить я, но подумать точно не помешает. Думай, кивнул Тател, а вот мне уже интересно, мы все в одной палатке спать будем или в разных? Ты о чем? Не понял я. Как о чем? Удивился Тател моей недогадливости. Герда и Торнадо, девочки, мы, мальчики, и если будем спать в одной палатке, то могут появиться интересные варианты. И я даже знаю самый первый, выбитые зубы и сломанная челюсть. Это только первый вариант, с улыбкой превосходства ответил Тател, а я вот вижу и более приятные. Да уж, горбатого Татила только могила исправит. До вечера Тател оббегал всех знакомых, со всеми поговорил, а перед сном рассказал, о чем говорят остальные студенты. То, что посылают артефакторов, правильно. Воевать в землях ни с кем, а кто лучше разберется с находками, как не артефакторы. И про возможную гибель все быстро забыли на том основании, что едут, в основном, парни. Да, такой вот выверт местного менталитета, женщины вынужденно уравнялись в правах и обязанностях с мужчинами, но если есть угроза гибели, то пошлют, скорее всего, женщин. Мужчин меньше, они могут стать отцами-производителями, а женщин много, не так жалко потерять. А раз на практику отправляют парней, значит, особой опасности не предвидится. Больше спорили о том, почему отправляют именно первый курс, а не, допустим, третий или пятый, но к единому мнению так и не пришли. Но то, что ехать надо, это однозначно. Да, о таком путешествии можно будет рассказывать всю оставшуюся жизнь. Ну да, у Татила все просто, а я не могу отделаться от нехорошего чувства, что вся эта поездка только из-за меня. Что-то от меня хотят, но кто и что? До полуночи крутился, пытаясь решить, что для меня лучше, но не получалось, просто нет информации для каких-то выводов. В конце концов плюнул на все и решил, что поеду, только хрен я кому и чего покажу. Тактика прежняя, я самый тихий и скромный, я самый последний в любом деле, а в земли пойду только по прямому приказу, да и то, если прикажут дважды. И все-таки, зачем понадобилась эта поездка? Мы едем в земли. Оставшаяся неделя прошла в суете сборов. От лекций и практических занятий нас не освобождали, так что все приходилось делать уже после уроков. Сдать книги, быстро распихать долги по ранее начатым заданиям, а потом по магазинам. Для меня это не в первый раз, так что ограничился двумя комплектами дорожной одежды и самыми необходимыми мелочами типа ложки, кружки, рыльно-мыльных принадлежностей, запасных портянок и прочего. В итоге дорожный мешок получился вполне носибельным. У Татила получилось хуже. Ему ведь пришлось ехать докладываться домой, и обратно он вернулся, сгибаясь под тяжестью двух здоровенных мешков. Такое впечатление, что ему туда и мешок муки положили. Тател только глянул жалобно на меня, и я сразу предупредил, что помогать таскать не буду. В итоге оказалось не так страшно, половина веса оказалась продуктами, которые сердобольная мамаша напихала на дорогу, и Тател решил этот вопрос радикально и быстро, зашел в несколько комнат и сказал, что привез домашнюю выпечку, и одному ему не справиться. Ох уж это сладкое слово халява. Через час Тател с удовлетворенным видом уже вытряхивал последние крошки из всяких мешочков. Правда, потом засомневался, а что мы сами-то будем есть в дороге, но я его успокоил, кормить обещали из общего котла, а если захочется чего-нибудь особенного, так всегда можно прикупить в придорожных тавернах, и через городки будем проезжать, а там вообще можно купить что угодно, были бы деньги. И вот настал день отъезда. Проснулись затемно, наскоро перекусили приготовленными с вечера бутербродами и двинулись к месту сбора. Идти было недалеко, с полчаса неспешной ходьбы. У нас все-таки экспедиция, должно быть много повозок для барахла, поэтому для сбора выбрали конный двор. Ну, это я его так называю. Огороженная площадка, на которой по выходным торговали лошадьми. Были еще конюшни, сарай, где можно было оставить под охраной лошадей, и свой груз с повозками. Для нас, самое то. Когда добрались, уже светало, и кому нужно, уже пришли. Как я и предполагал, три десятка повозок, два дилижанса. Лошади запряжены, возницы рядом. Отдельной кучкой стояли маги-мужчины, поглядывающие на суету. Рядом с дилижансами женщины. И еще пара десятков гвардеек в характерной форме. Блин, как же все знакомо и узнаваемо. Тател таращился по сторонам с восторгом на лице, а у меня кроме ностальгии вся эта суета ничего не вызывала. И я заранее знал, что нам предстоят недели нудной дороги. Ничего интересного. Почти сразу подошли и практиканты из других групп. Легас вызывал у меня отчетливую антипатию. Вроде, нормальный парень, но были в его поведении некоторые мелочи, которые мне не нравились. Высокий, крепенький, черненький, но лицо, на мой взгляд, излишне вытянуто. Высокая прическа, больше напоминающая ежик. А еще, о чем бы Легас ни говорил, голос его чуть дрожал, словно от волнения, а еще интонации, я... Точно прав, а вот вы, неуважаемый собеседник, ведь точно врете. Этакий прокурор, взваливший на себя бремя защиты всего хорошего от всего плохого, а еще глаза чуть на выкате. Его личная жизнь меня не интересовала, но мне заранее было жалко девчонку, которая станет его женой. Ежедневный прокурор, выговаривающий тебе за не вовремя вымытую посуду, вот я бы на месте такой жены точно бы сбежал или удавился. Меронит тоже вызывал настороженность. Внешне обычный парень, но при ходьбе почему-то шел раскорячившись. Не, ноги были прямыми, когда просто стоял, а вот при ходьбе ему словно невидимый мяч между колен вставляли. То ли у него хозяйство большое и мешает ходить, то ли проблемы с тазобедренными суставами. Парню, похоже, здорово доставалось от сверстников за такую походку, и даже сейчас у него вечно настороженный мрачный взгляд. В столовой или на лекциях, самый обычный парень, а как встал и пошел, все, готов сразу дать в морду за любой косой взгляд. Но в академии его не трогали, нафиг он нужен, еще драку устаивать из-за чужих ног. Торнадону, девчонка из другой группы, тихая невзрачная серая мышка, ее-то за что с нами отправили? Сразу подошла и Герда, принарядившаяся в костюм амазонки, оглядела нас, словно пересчитала по головам, и показала на две повозки в выстраивающейся колонне. Эти две повозки, наши, бросайте туда свои мешки. Можете ехать рядом с возницей, можете внутри повозок, там места приготовлены. Станет скучно, можете пешком идти. Главное, не отставать. Все ясно, мы все усиленно закивали. Да и чего не понять, две повозки, наши, мы в них едем. Правда, я не побежал занимать лучшее место, его просто нет, а подождал. Хотел посмотреть, как остальные распределятся. Думал ехать в той, где народу будет меньше, но обломался, в одну повозку залезли Легас и Торнадо, в другую Меронит и Тател. Значит, я в любом случае буду третьим, так что лучше к Тателу, привык к нему все-таки. Ну а дальше нудятина долгой дороги. Для меня ничего интересного, насмотрелся уже, так что я, убаюканный покачиваниями повозки, почти все время спал. То ли усталость накопилась из-за напряжной учебы, то ли сонной болезнью заразился, а может, на меня так дорога действует. Да и не спал я днем, а скорее дремал одним глазом. Обед нам приготовили во дворе большой таверны, позаботились заранее высланные гонцы, кормили от пуза, и я, ослабив поясной ремень на одну дырочку, решил, что так путешествовать я не против. Что там будет потом, неизвестно, а сейчас я почти как в санатории, только жрачка, свежий воздух и неспешные прогулки. Из физических нагрузок только установка палатки для Герды. Хорошая такая, высокая, в которой спокойно разместились бы 4 человека, но в ней ставили только походную складную кровать и столик. Для 4 парней, работы на 15 минут. Для нас тоже палатка на 4, но попроще, только ночь провести. И для торнадо была приготовлена отдельная 2-местная палатка, но я предпочел спать у костра, и тепло пока, и воздух свежий, и торнадо без всякого жеманства заняла мое место в палатке. Тател было расцвел улыбкой, но торнадо молча сунула ему под нос свой кулачок, и Тател понятливо хмыкнул. Ну, нельзя так нельзя. А вечером на стоянке нас посетило наше начальство. Сначала пришел начальник экспедиции магистр Магним, крепенький такой мужчина с цепким взглядом. Прошелся вокруг наших палаток, спросил каждого имя, как устроились. А что мы могли ответить, кроме молодцеватого гарканья, что у нас все хорошо и все есть. Маг покивал и ушел дальше. А после ужина нас соизволила посетить и командирша гвардеек. Пришла вместе со своей магини, Герда нас представила. Гвардейка, как настоящий командир, подошла к каждому, тоже спросила, как мы устроились. Вроде, нормальная забота о людях, только мы-то совсем не ее подчиненные. О нас позаботится начальник экспедиции, а работа гвардеек, охрана экспедиции. Гвардейки быстро ушли, а у меня остался какой-то непонятный осадочек. Такое ощущение, что гвардейки приходили за чем-то другим. И кто нам может быть интересен? Из студентов? Ну да. Чего это тебя на малолеток потянуло? Ну они ведь тоже в штанах. Если на одну ночь, то тот высокий черненький. Глаза горят, слюни текут. Пахать будет как конь до самого утра, но без всякой фантазии. Как дровосек, взмахнул, толкнул. И снова. Не, такое мне точно не нужно. Еще кто, если на неделю, то тогда кривоногий, что стоял с краю. Это ты поспокойней и поосновательней. А рыженький, а он слишком на тебя возбудился, кончит раньше, чем штаны успеет снять. Да уж, хорошие мужчинки у нас здесь подобрались, засмеялась девушка, а себе бы кого выбрала, себе. Пока не знаю, но когда ты подошла к парню, сидевшему у повозки, их руководитель насторожилась. Чем-то ей ваш разговор не понравился. Да какой там разговор? Так, спросила имя и как ему здесь. Что там могло не понравиться? Не знаю, но пока ты разговаривала с остальными, ей на это было плевать. А как только ты оказалась рядом с этим парнем, взгляд у Магини стала очень внимательным. И что ее могло напрячь? Он же импотент. Кому он нужен? А еще у него слабый источник и равнодушный сонный взгляд ленивой скотины. И тем не менее, думаешь, это и есть тот парень? Как ты рассказывала, он должен очень хорошо строить заклинания, но студенты здесь только бездельничают. К тому же, ты говорила, что на него обратили внимание, когда у него не получилось с какой-то женщиной. Значит, он не импотент, иначе бы с ним даже не пытались познакомиться. Так что пока явных признаков нет. Будем считать, что магиня сама к тому парню неравнодушна. Может, он языком божественно работает. Женщины засмеялись и на время забыли о студентах. Мы ехали, и народ придумывал себе какие угодно занятия, чтобы скрасить скуку. А я невольно сравнивал свою первую экспедицию с этой, и многое мне не нравилось. Все какие-то мелочи, которые и словами не высказать, но не нравилось. И больше всего мне не нравились гвардейки. В форме, крепенькие, но такое ощущение, что здесь собрали озабоченных бледей со всей столицы. Не, я не ханжа и не собираюсь читать мораль, но сравнение с гвардейками в первой экспедиции было очень уж не в пользу нынешних. Внешне они не очень отличались, такие же крепенькие, подтянутые, словно напружиненные, только вот у гвардейки Эстеры на первом месте было дело, а развлечения потом. Если они и хотели гульнуть, то предпочитали магов, а этим гуленам, похоже, было без разницы, лишь бы в штанах. Эстера вон какая была строгая, с пристальным взглядом, в любой момент готовая к бою, а здесь командовала молодушка немногим за 30. Худощавая, стройная, сильная, но мозги у нее, похоже, тоже повернуты по мужской части. И с ней на пару все время таскалась магиня их отряда, тоже высокая, но чуть более упитанная. И обе сразу расцветали, когда разговаривали с магами. То ли у них преклонение перед магами, то ли очень хотелось пообщаться именно со зрелыми мужиками. Во всяком случае, до возничих они не опускались, в отличие от подчиненных. Пару раз Итател удостоился благосклонного внимания в ночное время, и теперь ходил гордый, поглядывая на нас свысока. Меня, слава богам, вниманием обходили, но я только мысленно перекрестился от такого пренебрежения, радуясь своему ошейнику. Всякие мелочи, но складывалось впечатление, что люди не совсем понимали, куда они едут и зачем, то ли на пикник, то ли просто развлекательная поездка. Единственным человеком, который всерьез исполнял свои обязанности, был начальник экспедиции Магним, и вторым человеком, которого я ни разу не видел ни пьяным, ни в обнимку с мужчиной, была Герда. С одной стороны, это говорит о ней хорошо, а с другой, ее упорное нежелание расслабиться лишь подтверждали мои подозрения. И я уже убедился, что Герда не отходит от меня дальше сотни метров. Чего она боится? Что я сбегу? Или что сделаю что-нибудь этакое? На этот счет можно было не беспокоиться, пока не будет прямой угрозы моей жизни, я и пальцем не шевельну, чтобы использовать магию. Мертвые земли. Мы доехали. Пейзаж вокруг совершенно не радовал. Если в первой экспедиции в Астерии вокруг была цветущая степь, душа радовалась, то здесь степь больше походила на старый карьер. Все какое-то пожухлое, с налетом глины, песка и непонятной пыли. Ровных мест почти не было. Все какие-то кочки, горочки, уклоны, холмы и холмики. И что меня очень напрягло, земля была буквально усыпана костями. Еще даже до границы земель не доехали, а земля вокруг покрыта останками, и на некоторых еще были заметны остатки одежды смертников. У них здесь что, массовые казни, что ли, проводили? Нам как раз из ближайшей крепости прислали офицершу показать что и где, и я, не удержавшись, спросил ее про этот бардак. Та вопросу не удивилась, лишь вздохнула. Здесь такое почти везде, и бои были страшные, и останки солдат лежали даже с этой стороны границы земель, и смертников отправляли сюда, потому что было что брать. Но сам должен знать, что из земель возвращаются единицы. Многие умирали, едва переступив обратно границу. Следующие подбирали их добычу, шли дальше и тоже умирали. Последние годы на этот участок и не отправляли никого, потому что бессмысленно. Проклятое место, очень странное место для исследований, и я спросил об этом уже у Герды. Та помолчала и неожиданно тоже вздохнула. Недалеко отсюда проходила дорога в королевство магов. Где-то вон там, за холмами, Герда указала рукой, стояла одна из крепостей магов, и когда началась война, здесь были страшные бои. Все это уродство, она обвела взглядом окружающий пейзаж, осталось с тех пор. По плану экспедиции мы попытаемся дойти до остатков крепости. Земли хоть и называют мертвыми, но некоторые все-таки возвращаются. А вот чтобы кто-то хвалился, что он побывал в этой крепости, такого еще не было. Так там, наверное, кроме ям и развалин ничего не осталось. Зачем туда идти? Ты плохо слушаешь, нахмурилась Герда. Там погибли тысячи, десятки тысяч солдат и сотни магов. То, что осталось с этой стороны границы, давно прибрали, а там оружие и артефакты должны валяться на каждом шагу. Нам хоть и выделили деньги на экспедицию, но если будут находки, которые можно продать, никто возражать не будет. Так что план простой: проверить очки Винары, попробовать обнаружить пятна, добраться до крепости. До нее всего несколько тысяч шагов, но их еще никто не проходил. Герда нахмурилась, разглядывая меня, и если у тебя так плохо с вниманием и памятью, напомню еще раз, в земли идут только маги. Все практиканты пойдут в земли только после того, как нам разрешат. Никуда не лезете, ничего не трогайте, пока я не разрешу. Запомнил, то ли она меня совсем дебилом считает, то ли излишне заботится, но проблемы мне и в самом деле не нужны, так что я с готовностью кивнул. Да, госпожа Герда, когда добрались до отмеченной границы земель, стала понятна и причина такого количества останков. Не знаю, чем руководствовались предки, размечая границу, но ближайшее пятно здесь находилось в какой-то паре сотен метров от сигнальной линии. Тогда все сходится. В тех местах, что я раньше видел, пятна лежали в 2-3 километрах от границы, и все, кто хватанул дозу, оставались в границах земель. Здесь же пятно совсем рядом, поэтому солдаты и смертники успевали выйти обратно. Все просто и понятно, если знаешь, куда смотреть и есть с чем сравнивать. Маги то ли по глупости, то ли от излишней смелости, решили ставить лагерь в какой-то сотне метров от границы земель, чтобы не тратить время на ходьбу. Но, в похвалу им, перед этим все-таки осмотрелись вокруг через очки, заметили пятно уже за границей земель и успокоились. Дольше выбирали место для стоянки, прежде чем нашли подходящую и относительно ровную, да и то пришлось чистить ее от костей, чтобы не ходить по ним. Лагерь тоже был стандартным, поставили повозки в круг, внутри палатки для тех, кто предпочитал спать с удобствами. Мы быстренько разбили свои палатки и теперь спокойно наблюдали за суетой. Интересно все-таки. Лошадей, чтобы не мешались, собрали в табун и отогнали обратно километров на 10, где хотя бы трава была. С ними отправили и почти всех возничих. Дали продуктов на пару недель и отправили. Мне даже интересно стало, народу для такого табуна даже многовато, и на что эти мужики решатся со скуки. Будут посменно работать и также посменно ездить в ближайший городок по бабам. В итоге, в лагере остались маги, их персональные слуги, гвардейки и мы, практиканты. Еще четверо слуг остались кухонной командой. Гвардейки сначала питались отдельно, но потом им это надоело, да и породнившись с большей частью мужчин экспедиции, уже не так привередничали. Да и разговоры за общим столом много чему способствуют. К счастью, мы, практиканты, ели отдельно. Точнее, в тарелки нам накладывали из общего котла, а есть мы могли где угодно. Если прийти попозже, то и за освободившимся столом магов. Маги, выполнившие первый этап экспедиции, решили это дело отметить перед началом трудовых будней. Ну и как обычно, большая компания, много выпивки, много тостов. Разумеется, нас, студентов, никто не приглашал, и все бы ничего, но меня приспичило прогуляться за лагерь, и тут, как назло, навстречу попались капитанша, ее подружка и еще одна поддатая гвардейка. Я без всякой задней мысли чуть посторонился, пропуская их, и вдруг гвардейка цапнула меня за рукав. «О, какой миленький, а мы с тобой еще даже не познакомились». «Не, пьяная женщина, это хорошо, если сам поддатый и есть определенные желания, но сейчас желание у меня было совсем другое. А еще эта зараза цепляется, словно я уже на все согласный. То ли раздражение накопилось, то ли еще что, но я ляпнул слова, которые совсем не стоило произносить в такой компании. Иди проспись, дура». Удар я даже не увидел, просто все вокруг вдруг перевернулось, и я покатился по земле. Вскочил, правая рука метнулась к поясу и медленно опустилась. Я ведь оставил своего убийцу магов в столице, а с обычным ножом на гвардейку, этот только народ смешить. Еще на эмоциях, непроизвольно стал поднимать левую руку, но мозги уже включились, и рука также медленно опустилась. Не хватало еще в присутствии магов показывать свои молнии. Очень хотелось сказать что-нибудь этой сучке, но что я могу ей сказать, что мы еще встретимся. Глупо, пустое сотрясание воздуха. Если можешь биться, бейся, а не болтай, что я теперь и пальцем не пошевельну, даже если она полезет в черное пятно. Хвалиться подобным, а зачем кому-то знать про мое цветное зрение? Слова все-таки нашлись, но странные и глупые. Больше наши судьбы ничем не связаны. Гвардейка, с усмешкой наблюдавшая за мной, и вовсе заулыбалась. «Это ты сейчас мне так пригрозил, что мне ей отвечать?» Сплюнул кровь и пошел дальше по своим делам. Женщины, наблюдавшие за ссорой, переглянулись. «Что скажешь, к драке готов не был, удар держать не умеет, слабак». И все, ну мне показались интересными его движения, когда он встал. Рука к поясу, скорее всего, за ножом, но сдержался. Потом левая рука поднялась, словно готовил заклинание, и снова сдержался. Умный мальчик, понял, что против гвардейки все это бесполезно. А вот слова у него прозвучали странные и глупые. Будь они парой, я бы поняла их как разрыв отношений, но они и так друг друга не знают. Да уж, угроза, которую парень счел очень даже серьезно или просто не знал, что сказать. Не обещал снова встретиться, отомстить, а так, словно ему на квадрину теперь плевать. А до этого было не плевать, да кто ж знает, что у него там в мозгах творится. Они и так ничем не связаны, в земли мы не ходим, защищать нас не надо, а в лагере мы и вовсе в полной безопасности. Так в чем угроза? А если мы соберемся в земли нам входить запрещено прямым приказом твоей матери. Это раз. Даже если по твоей дурости и попремся, то только за спиной магов. А если там будут и студенты, то и за их спинами. Сначала они все сдохнут, а мы в последнюю очередь. И все равно, как-то тревожно стало. Не могу объяснить, но словно смертью повеяло. От парня? Нет, вообще, не бери в голову. Давай вечером сходим к магистру Эрнида. У него и вино хорошее припасено, и мне кажется, он совсем не против весело провести время сразу с двумя ласковыми гвардейками. А у него здоровья-то хватит на двоих, вот и проверим. Женщины засмеялись. Мертвые земли. Начало проникновения в земли было привычным и понятным. Забравшись на один из холмиков, я с остальными практикантами пару дней наблюдал, как маги, усевшись в линию, медитировали и разглядывали местность через очки Винары. Нам, кстати, тоже их выдали, потому что мы задолбали Герду просьбами и нам дать посмотреть. Герда в конце концов сдалась, но сразу предупредила, что смотреть только с холмика, не заходя за границу земель. Но что удивительно, пятно увидели все. Ахи, восторженные вскрики я вижу. Я тоже старательно пялился через очки, тоже что-то увидел, и Герда устроила нам маленький экзамен, требуя в подробностях описать увиденное. А что там описывать? Нечто серое, тянется отсюда туда. Никаких подробностей. До слез обидно, что приходится пользоваться этими пятицветными очками, а не тем набором, что я хотел купить, но кто ж знал, что меня загребут в эту долбанную экспедицию. Да и как бы я сейчас выглядел, все с простыми очками, а я со специальным ящиком и сотней стекол в наборе. Разумеется, у любого возникнет вопрос, ты что, уже знал, с чем столкнешься? Может, ты и с нами своими знаниями поделишься? Не, нафиг. Герда, кстати, тоже посмотрела через очки, тоже что-то увидела и загнала нас на ближайший холмик наблюдать за работой магов. Те осторожничали, и правильно делали, пятно разлеглось в какой-то паре сотен метров от границы земель. Всего лишь светло-желтое, но маги увидели пятно впервые и не были уверены, что действительно видят все опасности. Что-то обсуждали между собой, что-то решали. А на третий день нас, практикантов, отправили таскать связки колышков из фургонов, что приехали к нам из ближайшего городка. Обычные деревяшки метровой длины, зачастую просто нарубленные из тонких стволов деревьев. Один конец заострен, а на другом прибита или привязана небольшая дощечка с нарисованным косым крестом. Сначала я удивился, зачем это, но когда притащили колышки, маги вдруг превратились в землемеров. Один вооружился кувалдочкой, другой, в очках, показывал границу пятна, третий подтаскивал колышки, и так это они быстренько стали огораживать пятно, отступая метров на 10 от края. Ну, в чистом виде кино про войну, когда саперы обозначают минное поле. Колышки располагались шагов через 20 друг от друга, так что пройти мимо и не заметить, это надо быть слепым или в полной темноте. В принципе, такая оградка напрашивалась, один раз проверить, обозначить, а потом можно гулять, не опасаясь вляпаться куда не надо. Маги обозначили пятно метров на 200 вправо, а вот слева метров через 100 край стал заворачивать вглубь земель. Маги снова посовещались и продолжили отмечать края пятна. Обойдя его весь, маги устроили вечеринку, празднуя свою первую победу, а на следующий день устроили грабеж. Вот буквально грабеж, другими словами и не скажешь. Оказывается, в одной из повозок они привезли в разобранном виде большой арбалет на колесах. Маги быстренько собрали его и потащили к пятну. Стреляло это чудовище двухметровой дрыной, на конце которой на манер буквы «Т» была приделана двусторонняя гребенка типа граблей с зубьями сантиметров в 30. И вот этим чудовищем стреляли, а потом с помощью лебедки за веревку, прикрепленную к концу граблей, тащили их к себе. Не, я тоже пользовался кошкой, тоже вытаскивал останки из пятен, тоже старался найти какие-то ценности, но делал я это вынужденно, с уважением к погибшим, а здесь все грубо, гадко. Грабли все время что-то доставали, но это было сплошное месиво земли и костей, которые тут же сортировали и отбрасывали в сторону. Никакого уважения к павшим. Вот уж точно, осквернители могил. Я выдержал это зрелище пару часов и ушел, чтобы не материться громко. А вот у остальных студентов глаза горели в ожидании богатой добычи. Хотя добычи-то было тьфу, сгулькин нос. Мы хоть и сидели на холмике метрах в 100 от этого непотребства, но даже оттуда я видел, что тащили, в основном, кости простых солдат и смертников. Доспехов почти нет, редкое оружие ржавое, артефактов, на пальцах пересчитать. У практикантов глаза горели от возбуждения, начали выгребать сокровища мертвых земель, а мне было противно. Конечно, я немного зажрался, ведь я видел, какими могут быть по-настоящему богатые места, но сейчас мне было только скучно и противно. После обеда все снова ринулись в земли, а я только поудобнее устроился у колеса повозки. Парни даже не оглянулись, торопясь не пропустить новые находки. А вот Герда среагировала мгновенно. «Жаклин, а ты разве не пойдешь смотреть?» И взгляд такой настороженно подозрительный. «Не пойду», — кивнул я. «Почему? Почему?» Я для вида задумался. «Скучно. Не знаю, что подумала могиня про меня, но явно что-то нехорошее. Скучно», — переспросила она. «Так ведь там могут быть открытия на каждом шагу». «Открытия». Не удержавшись, хмыкнул я. «Как искать пятна?» Я видел и принцип понял. «Как огораживать пятно?» Видел. Как доставать вещи из труднодоступных мест? Видел. Осмотреть, как мешают с грязью старые кости, мне противно и неинтересно, так что я лучше здесь посижу. Но ведь там могут быть и артефакты. Если там будут такие, что можно смотреть, то нам их и так дадут посмотреть. Так чего ходить туда-сюда, я лучше в тенечке посижу. Меня и в самом деле стало тянуть в сон, и я без всякого наигрыша зевнул во всю пасть. Герду передернуло от такой беспардонности. Открыла было рот для ответа, и медленно закрыла. Снова начала открывать и снова закрыла. Не находит слов и доводов, наконец, нашла. Как хочешь, но потом не жалуйся, что пропустил самое интересное. Повернулась и ушла, показывая походкой оскобленные чувства. Она тут старается ради обучения всяких бездарей, а ее не ценит. Да и тьфу на нее, я и в самом деле лучше посплю. А Герда и не думала обижаться. Роль отыграла, эмоции показала, но мысли были совершенно о другом. Да, парень вел себя не как другие студенты, но если вспомнить, что он провел не меньше месяца в астерийской экспедиции и насмотрелся на земли до тошноты, его поведение можно понять. А еще он сопровождал Винару и видел не груды костей и земли, а сумки, набитые золотом и артефактами. Ему сейчас и в самом деле скучно, а вот когда он насторожится и проявит интерес, надо быть готовой ко всему, рядом могут оказаться не только сокровища, но и смерть. На следующий день маги обнаружили метрах в 200 дальше и чуть левее светло-зеленое пятно. Нас снова позвали таскать вязанки колышков, и пока таскали, я как-то призадумался, а не слишком ли быстро движутся маги? Не, у меня и в мыслях не было им как-то мешать, но скорость продвижения настораживала. Два вида пятен за 3 дня, мне не жалко, но я как-то привык думать о мертвых землях как о собственной песочнице, куда я могу прийти в любое время и набрать золотого песочка, и вдруг выясняется, что песочница не такая уж и моя. Вот и начинают появляться мысли, что лучше бы, наверное, взять себе академический отпуск на годик и хорошенько прошерстить земли на предмет золота и прочих приятностей. Теперь я немного ориентировался здесь, и вполне можно сделать несколько тайников, чтобы обеспечить свою старость, или хотя бы возможность оплатить учебу в ближайшие годы. Светиться нельзя, так что придется отбыть практику, вернуться со всеми в академию, а потом можно сделать небольшой набег в земли, пока тут все не растащили. Или можно отпроситься под предлогом посещения малой родины, могилки родителей посетить, и прочее. Или не стоит, судя по частым взглядам Герды в мою сторону, без присмотра меня не оставит. А хватит ли мне тех припасов, что лежат у меня в королевском банке? Хрен его знает, там ведь в основном артефакты, и сколько они могут стоить, одни боги знают. Натаскав колышков, устроился с парнями на очередном холмике и решил понаблюдать немного за работой магов. Те опять изображали землемеров, забивая колышки по периметру пятна, а двое вдруг двинулись дальше, правее, в сторону предполагаемой крепости, и оказались почти посредине голубого пятна, оказавшегося у них на пути. Наверное, я перестал дышать, наблюдая за ними. Дебилы, ну куда же вы поперлись? А маги преспокойно уселись на приготовленные коврики, достали очки и стали осматриваться, перещелкивая стекла. Бежать, орать им, что нужно спасться и уносить ноги, бесполезно, маги уже хапнули синевы, и теперь их ничто не спасет. Да и как я буду объяснять свое видение и свои знания? Пока я к этому не готов, смирившись с неизбежным, я теперь просто отсчитывал секунды, которые эти мертвецы провели в пятне. В моей табели убийственности голубые пятна были где-то посередине между зелеными и красными. Спасти магов уже невозможно, остается только отсчитывать секунды их жизни. Минут через 5 один из магов попытался встать, зашатался и упал ничком на землю. Ни судорог, ни новых попыток встать. Второй этого будто не заметил, так и продолжал сидеть неподвижно, а через пару минут медленно завалился на бок. И все, были маги, и нету магов. А для меня наглядный пример – 5 минут – это предел, за который еще можно выбраться из пятна. И неизвестно, сколько вообще там можно находиться без особых последствий для здоровья. «Жаклин, что ты там увидел?» Я даже вздрогнул от резкого голоса Герды, медленно повернулся к ней. Никаких улыбок, никакой сексапильности. Рядом со мной стоял настоящий боевой маг, готовый к схватке. Правда, непонятно с кем. Я медленно кивнул в сторону магов. Они не шевелятся. Герда сразу забыла обо мне. Несколько мгновений вглядывалась в лежащие тела, потом глухим голосом бросила. «Да, для послеобеденного сна еще рановато». Неподвижность магов заметили не только мы, и к телам уже бежали еще трое, боевой маг и две целительницы. Я даже застонал от бессилия. «Ну куда же вы, идиоты?» Герда бросила на меня странный взгляд, но сразу отвернулась, и мы теперь смотрели на действия магов. А эти дебилы, словно не понимая, где они находятся, повели себя будто на поле боя, обычного боя. Маг сразу развернул над группой какую-то защиту, а целительницы склонились над телами. Минута, другая, третья, и защита мага стала истончаться. Он что-то успел сказать целительницам, те с трудом встали, шатаясь пошли обратно, но не пройдя и десятка шагов, тоже упали. И все, больше ни единого движения. Твою ж за ногу, 10 минут, и 5 магов как корова языком слизнула, а это, считай, половина всех магов, приехавших сюда. И, наверняка, никто ничего не понял. На этот раз никто никуда не бежал и спасать не пытался. Все молча смотрели на неподвижные тела, словно ждали, что хоть кто-нибудь шевельнется, попытается хоть пальцем двинуть, но тела оставались все так же неподвижны. И через какое-то время Герда глухим голосом сказала: «Все, нам здесь делать нечего, уходим в лагерь». Молча вернулись в лагерь, молча уселись у своей повозки. Слуги приготовили обед, но никому и в голову не пришло прикасаться к еде. Ближе к вечеру вернулись остальные маги и принесли тела погибших. Даже думать не хотелось, как их доставали. Если с помощью гигантского арбалета и тех граблей БРР, магов похоронили за лагерем, а еще живые устроили поминки. Даже нам Герда принесла пару бутылок вина и кружки. Молча разлив вино, приподняла свою кружку. Они отдали жизнь за знания и свою страну. Остальные в разнобой ответили: «За знания и свою страну». Наверное, это были поминальные слова для магов Академии. Ну что ж, можно и так на это посмотреть. Надгробная речь не хуже любой другой. Молча выпили, и Герда ушла к остальным магам. Думал, утром экспедиция начнет сворачиваться, но маги вели себя почти как обычно, разве что были мрачноваты. Но завтрак по расписанию, а потом нас снова отправили за колышками. Оказалось, что маги придумали новую методу, чтобы обезопасить проникновение в земли. В синее пятно они не полезли, а просто обозначили с двух сторон проход рядом с разведанным зеленым. 5 метров в ширину, но вполне достаточно даже для проезда повозки. А потом они решили поиграть в русскую рулетку на местный лад. Одному из магов привязывали веревку на пояс, он отходил на 50 метров вперед, усаживался и начинал играться с очками, пытаясь высмотреть пятна. Если через час он оставался жив, к нему обозначали проход, осевой линией которого была линия, по которой шел маг. После этого веревка передавалась другому магу, снова 50 шагов, снова час ожидания и смена мага. Ну что ж, можно и так. Зеленое пятно слева обозначили, в сторону голубого, где погибли маги, не пошли, а прямо, куда они нацелились, в пределах 1 км пятен я не видел. 1000 шагов делим на 50, это почти 20 часов, плюс перерывы на еду, то да сё, получалось, что что-то интересное будет через 2 дня. Сидеть и 2 дня таращиться на то, как боевые маги сидят и ждут смерти, БР. Седые волосы точно появятся у всех, кто останется в живых, но мне на это смотреть совсем не обязательно. Расслабленно откинулся на землю, и тут же заметил внимательный взгляд Герды. «Тебе не интересно?» И голос такой вкрадчивый, как у прокурора. Все на нервах, лучше было бы промолчать или ответить как-нибудь нейтрально, но я не сдержался. «А чего интересного смотреть на неподвижно сидящего человека? Вчера ты смотрел, и результат видел», буркнул я, «и больше такое видеть не хочется. А если что надо будет, так скажете». Отвернулся от магички и стал устраиваться поудобней. Да ну их нафиг с этой экспедицией, что их гонит к этой крепости, несмотря на потери. Знания, может быть. Винара тоже говорила про знания, но была совсем не против прихватить и золото. Но там хоть смертей не было, во всяком случае, при мне и рядом со мной. Герда с трудом сдержала раздражение, глядя на парня, пытавшегося устроиться поудобнее на каменистой земле. Равнодушная сволочь. Тут люди погибли, маги рискуют жизнью, пытаясь найти дорогу в земли, а этот урод думает лишь о том, как бы поудобнее устроиться и поспать. Вон, остальные студенты не сводят взглядов с мага, неподвижно сидящего впереди всех. Время от времени он поднимает руку, показывая, что с ним все в порядке, и все облегченно переводят дыхание. А эта бездушная тварь, если бы не задание и приказ заботиться о парне, она бы давно построила его по стойке смирно и устроила хорошую выволочку. Она бы ему... Нет, так нельзя. Надо успокоиться и трезво оценить обстановку. Герда несколько раз глубоко вздохнула, успокаивая дыхание. Парень ведет себя неправильно, раздражает, но ей нужно попытаться найти всему разумное объяснение, чтобы понимать его и уметь управлять. Почему он так спокоен и даже равнодушен? Многое повидал в астерийской экспедиции, возможно, но, насколько она знала, люди там гибли, но только когда маги отправились в земли поодиночке. Их гибель никто не видел, тела не искали. А Винара, с которой парень ездил, вернулась живой и здоровой. Душевная черствость, тоже, вроде, нет. Да и вчера парень вел себя совершенно по-другому. Пока таскали колышки, был спокоен. А вот когда Ренза и Тарвин пошли наискосок вправо, чтобы определиться с дальнейшим направлением, вдруг стал смотреть на них очень пристально, не отводя взгляда. Ее саму этот взгляд очень насторожил, а парень тут же ответил, что маги не движутся. Она и сама это заметила, но ей все же потребовалось некоторое время понять, что случилось непоправимое. И вдруг Жаклин страдальчески скривился и чуть ли не простонал что-то вроде «Ну куда же вы, идиоты?» И это он сказал о целителях, бросившихся на помощь. Маги впервые столкнулись со смертью мертвых земель вот так близко, действовали как их учили, а парень уже успел разобраться в ситуации и знал, чем все закончится. Но как, в экспедицию собрали магов разных стихий, и это помогло. Кто-то смог увидеть первое пятно, кто-то второе, но место гибели магов ничем не отличалось от окружающей местности. Ни в обычном зрении, ни в магическом, ни через очки Винары. Но внимание парня было направлено именно на этот кусок земли и сидевших там магов, и он искренне за них переживал. Так почему сегодня он так равнодушен, совершенно не обращая внимания на магов, ищущих безопасный проход, перенервничал, перегорел или не чувствует опасности, как вчера? Герда глянула на очередного мага, сидевшего впереди всех, на студентов, напряженно ожидающих поднятия его руки, на мирно спящего Жаклин. А если он и в самом деле что-то чувствует, а что если и его спокойствие, и его равнодушие объясняются просто, он заранее знает, что ничего страшного не случится. Герда снова несколько раз глубоко вздохнула, стараясь успокоиться. Если это будет намного серьезнее, чем плавающий резерв парня, его умение строить невероятно тонкие заклинания. Неизвестно, что это, интуиция, дар предвидения, еще что-то, но если сегодня никто не умрет, она никому о своих догадках не скажет, но постарается быть к парню как можно ближе, и все время будет наблюдать за его настроением, его взглядами, его словами. И если он напряжется, глядя на кого-то из магов, то скорее всего, этот маг пошел куда-то не туда и вскоре умрет. Но как этого мага предупредить? И надо ли, стоит ей только заикнуться о своих подозрениях, и тайна перестанет быть тайной, тайной, которую будут беречь как государственную. Ее задание для всех – присматривать за студентами. Она постарается это сделать. Ее настоящее задание – прочистить парню мозги, восстановить его резерв. Она обязана это сделать всеми доступными средствами, вплоть до постели, которую придется делить с парнем. А если выяснится, что парень и в самом деле может чувствовать в землях что-то невидимое без всяких очков, то это задание уже лично для нее. Стать женщиной такого мага – это вообще приз на всю жизнь. Даже за возможность хоть немного влиять на парня ей будут платить очень большие деньги. А маги экспедиции – горько и гадко, но открывать им такую тайну нельзя. В конце концов, они бы поехали в эту экспедицию в любом случае. Они сами выбирали свою судьбу. И вдруг вспомнилась стычка Жаклин с одной из гвардеек. Как он там сказал, наши судьбы теперь не связаны. Теперь эти слова приобретают совершенно определенный смысл. Получается, Жаклин и пальцем не шевельнет, чтобы спасти ту гвардейку, если та, конечно, решится зайти в земли. Не совсем обычные слова, взгляды, интонации, которые можно трактовать как угодно, а выводы получались очень уж пугающими. Теперь только ждать, и если сегодня никто не погибнет, она будет очень внимательной и ласковой с Жаклин, и как бы перетащить его поближе к себе, в свою палатку, слишком откровенно, но где они могут уединиться, не привлекая внимания. Да уж, почти неразрешимая задача в маленьком лагере, когда вокруг почти сплошь женщины. Я что-то нашел, я стоял у входя в очередную долинку, и она мне категорически не нравилась. Не, внешне все как обычно, небольшая долинка, окруженная несколькими холмами, ямы, вывороченные груды земли, куча костей и оружия на каждом шагу. Все привычно и понятно, но привычность в этой долинке была нарушена. Я не нашел у входа светло-синего пятна. Нельзя сказать, что я такой уж спец по ловушкам мертвых земель, но те семь долинок-ловушек, что попались мне за время моих походов, были устроены по одному принципу. На входе светло-синее пятно, в самой долинке темно-синее, на выходах, по которым побегут солдаты, серые и черные. Чем конкретно отличались пятна по своему воздействию, я пока не знаю, но такой порядок размещения явно был принят не просто так. Светло-синее, как я уже убедился, убивает неотвратимо, но 5 минут можно протянуть, а остальные, скорее всего, действуют быстрее, что позволяет всему войску втянуться в ловушку, а вот выйти уже никто не сможет. Во всяком случае, те долинки, которые я видел, были буквально завалены костями, а в этой долинке порядок был нарушен. Все пятна были на своих местах, а вот на входе светло-синего не было. Это могло означать что угодно, таков был план. Не успели поставить, не сработала магия. Гораздо неприятнее для меня было предположение, что пятно все-таки есть, только вот я его не вижу. Дико, непривычно, но кто сказал, что это невозможно? А что со мной может быть? Наглядно продемонстрировали маги экспедиции своими трупами. Тоже поперлись в надежде вовремя увидеть опасность, а через 5 минут их тела уже валялись на земле. Так что я, не обнаружив издалека пятно на ожидаемом месте, очень сильно заинтересовался. Так сильно, что когда все пошли на обед, я двинулся к долинке. Пока пообедают, пока подремлют после обеда, я уже многое успею посмотреть. Для начала обошел долинку по периметру, присматриваясь к другим пятнам. И теперь вот стою у края предполагаемого пятна и не решаюсь сделать даже шаг. Перещелкиваю свое цветное зрение, просмотрел на 3 раза каждый клочок земли в радиусе 100 метров, но никаких признаков опасности так и не нашел. Радоваться надо, но отсутствие привычной опасности пугает еще больше. В саму долинку можно запросто пробраться между теми пятнами, что я прекрасно вижу, но мне нужно разобраться с отсутствующим. Вот вбил себе в голову, что это важно. И уже час не могу сдвинуться с места. В какой-то момент метрах в 40 от меня на краткий миг что-то блеснуло, но по моим напряженным нервам это было как удар луча прожектора. Долго вглядывался в это место, но так ничего и не высмотрел. Что там могло блеснуть? Да хрен его знает. Монетка, кусок доспеха, осколок оружия, солнце удачно осветило, я в нужном месте оказался. Кто знает, но разбираться все равно придется, я ведь все равно не успокоюсь, пока не выясню. Несколько шажков вперед, остановиться, осмотреться, наметить следующие шаги. Медленно, напряженно, но рисковать не хочется. Минут за 10 добрался до нужного места, а потом еще полчаса пытался понять, что же здесь блеснуло. На пятачке в пару метров совершенно ничего не было. Рядом валялись останки солдат, а на этом пятачке не было даже маленького железного обломка. Глинистая земля, чахлая трава, и 5 небольших камней размером с кулак, самые обычные камни, которые частенько валяются под ногами. Так что же здесь блеснуло, даже присел, чтобы глаза были примерно на такой высоте, будто я смотрю с расстояния в несколько десятков метров, и только теперь заметил на боку одного из камней 3 черных пятнышка. Матюгнувшись, хотел уже было встать, но задумался, а откуда взялись эти пятнышки? Это точно не грязь. Сам камень серый, гладкий, с заметной зернистостью, словно это хорошо обработанный кусок гранита. Так откуда пятнышки?